Алло. Алло. Да. Алло. А, здравствуйте. Да. Да, здравствуйте. Знаете, мне должны были доставить кроссовки курьером. Еще Кроссовки. три. Так. Да. Так. Замечательно. Так. Должны были И. доставить. 13 числа была оплата на Угу. кошелек Киви. Вот. До Так. сих пор еще нет. Угу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, да как же так-то, а? Может быть, это потому, что система SSL сработала? Не Нет? знаю. Слушайте, ну как-то вы не Вообще-то знаете, секундочку. я в группу, когда я звонила Алло. Алло. А у вас Да, была... да, да. Да, эта связь обрывается что-то. В общем, когда я написала в группу, мне сказали обратитесь к курьеру. Оплата прошла 13 числа. 13 числа, да? Да, оплата Не знаю, прошла, не у меня знаю, сам не знаю. администратор проверил, да, действительно, оплата прошла. Слушайте, я вот вижу здесь, значит, у меня в данных написано, что оплата не прошла. Оплата не прошла. А мне Да, оплата не администратор прошла, сказал, что написано. оплата прошла. Странно, а у меня вот здесь пометка от администратора, что оплата не прошла. Вы какого числа ему звонили? Я ему звонила в этот же день, когда оплата была произведена. Я ему позвонила, говорю, проверьте. Он проверил, да, все нормально, ждите посылку. Ждите посылку. Так, слушайте, Да, он ну у сам меня вот проверял здесь и сказал, да, написано. я вижу. У меня вот здесь вот написано в данных, значит, что если будет звонить хуесоска, то ей сказать, что оплата не прошла. Ничего себе. А я ему сейчас писала, он говорит, связывайтесь с курьером. Это курьер, вина Странно, курьера. странно. Вот это ничего себе. Слушайте, ну а может быть дело. Может быть, делаем. Может быть, дело, значит, в том, что просто, ну, как бы. Я же говорю, что вопрос-то в чем? Мне администратор прямо сказал: позвонит хуесоска, скажи, что оплата не произведена. Ну, в смысле, не дошла. Ну вот я и говорю, оплата не дошла. А мне сказал, что дошла в этот же день. А, может, просто мы с ним хуесосок перепутали? Точно, блин. Так. А какие кроссовки заказывались? Я не заказывала, я выиграла приз. А, выиграла приз. Да. А, это призовые. Да. Вот он на чем, Михалыч. Призовые. Так, призовые уже забрали все кроссовки. Уже все отправлено Странно. давным-давно. Кто же, как же отравить, я ничего не Ну, получала, мне интересно. так что, кроме вас, что ли, других хуесосов, что ли, не хватает, которые могли получить их, что ли? Знаете, сколько их выиграло Да. людей всего? О, да, серьезно. Ну, как минимум, хуесосок 20 точно это сделали. Спасибо. Хорошая у вас Да, фирма, пожалуйста. я смотрю. Да, нет, ну секундочку, подождите. Давайте с вами все-таки разберемся. Какие вы выиграли кроссовки, скажите мне? Найк. Белые Nike. кроссовки Найк. Белые кроссовки Nike. Очень хорошо. Да, Так. 2 числа, по-моему. Так. Ага. Так, давайте. Вы мне ответите еще на пару вопросов. И я думаю, что мы с этой ситуацией разберемся и вам отправим просто еще одни, да? Угу. Хорошо? Так, размер обуви вашей Хорошо. какой? 36-й. 36. Так, ваш IQ? Так. 200, так, подождите, 255, 673, 159. Так, хорошо, замечательно. Замечательно. Значит, коэффициент преломления света в вашем хрусталике чему равен? Это я не Ну, знаю. примерно хотя бы. Вы не в курсе, вы не знаете? Не знаю. Нет. Понятно. Хорошо, ну ладно, хотя бы, ну, это, конечно, такой странный вопрос, но как можно не знать коэффициент преломления. Ладно, хорошо, так, радиус вашего влагалища. Знаете, вам их и делать нечего. Слушайте, ну я вам вопросы по анкете задаю. Да, по анкете, мне интересно. Я смотрю, вы всех так кидаете у себя в этом группе. Нет, нет, так в смысле? Что значит кидаете? О чем вы говорите? Ну, секундочку, белый Nike, ну записали же, ну, правильно, а IQ ваш записан. Может быть, вот такой же, как... Мне вот интересно, вот, наверное, у вас мама есть. У меня вот двое детей, так. У меня один взрослый уже ребенок. Так. Школу так, закончил. Жеребенок. И вы, наверное, тоже так разговариваете со своими родственниками. Слушайте, да подождите. Но вы же мне не родственник, правильно? Вы хотите кроссовки, правильно? У меня есть анкета, которую надо заполнить. Мы не близкие, хорошо так вот, знакомые. Так я есть... Слушайте, я... Я курьера платила не для того, чтобы со мной так разговаривали. Вас... Слушайте, да подождите. Я же вам задаю вопросы из анкеты. Это же не я придумал эти вопросы. Он позвонит. Давайте, пусть позвонит. Давайте, я ему задам эти вопросы. Он наверняка, ну, более сведущий в вопросах. Слушайте, да никто вам не хамит, вы что, перестаньте. Просто пару раз называлась Хуйсоцкой, и что в этом такого? Чего никогда хуй не сосали, что ли? Короче, давайте мужу телефон, пусть он звонит, и я думаю, что он в вопросах, значит, радиуса и глубины разбирается лучше. Может, он даже знает коэффициент преломления света в хрусталике, правильно?